Глава 22. Подопытные кролики. Наши собственные ноги смердели хуже разлагавшихся трупов. Зофия Цишек-Ковинская, бывший подопытный кролик. 1942 год принес в жизнь Марии много новых событий. В результате масштабного расширения Равенсбрюка было построено 12 новых бараков. А на периферии лагеря открылся лагерь смерти, Укермарк. Брат Марии Георг ушел на войну. Именно в это время Мария предприняла необходимый шаг, чтобы обеспечить себе будущее в нацистской иерархии. В 1941 году я вступила в партийную организацию Deutsche Frauenschaft, а летом 1942 года вступила в НСДАП. В это время эсэсовцы в лагере разослали опросник, в котором подчеркивалось, что все охранники должны состоять в партии. Только теперь, спустя 5 лет после Аншлюса и после того, как Марию уволили с почты в Мюнцкирхене за то, что она не была членом национал-социалистической партии, а также после того, как она потеряла своего жениха по той же причине, Мария официально стала членом нацистской партии. Другие события войны также повлияли на жизнь Марии. В мае 1942 года СС-обергруппенфюрер Рейнхард Гейдрих был убит членами чешской группы сопротивления. В отместку Гитлер приказал полностью уничтожить чешскую деревню под названием Лидице. Жители Лидице были убиты во время массовой казни. Значительное число женщин и детей из района Лидице были доставлены в Равенсбрюк, где сразу же превратились в жестоко преследуемое меньшинство, на которое возложили вину за смерть Гейдриха и подвергли ужасающе жестокому обращению. Хотя Гейдрих выжил после первоначальных ранений, спустя несколько дней после нападения он умер от инфекции и сепсиса. Нацистские врачи, лечившие Гейдриха, подвергались критике за то, что не смогли спасти ему жизнь. Один из них, Карл Гебхард, получил от Гиммлера приказ провести в Равенсбрюке эксперименты с использованием новых сульфаниламидных препаратов. Цель заключалась в том, чтобы сначала нанести, а затем вылечить травмы, которые имитировали бы катастрофические раны, полученные людьми в бою, а также раны, полученные Гейдрихом. Так началась так называемая программа «Подопытный кролик», которая длилась с июля 1942 года по сентябрь 1943. Женщины, отобранные для этих экспериментов, были взяты в основном из числа недавно перевезенных молодых и здоровых политических заключенных из Люблина в Польше. Каждой из них были намеренно нанесены раны на ногах или руках, которые затем заражались такими бактериями, как стрептококк, анаэробная гангрена и столбняк. Многим были нанесены настоящие огнестрельные ранения. Кровеносные сосуды перевязывались с обеих концов раны, чтобы перекрыть кровообращение и сымитировать боевую травму. Помимо бактерий, в раны заталкивали инородные предметы, например, толченое стекло или древесные опилки, которые затем обрабатывали препаратами сульфоксида и другими лекарствами, чтобы изучить результаты. Женщины также подвергались невероятно болезненным экспериментам по регенерации тканей, в ходе которых из конечностей удалялись кости, мышцы и нервы, что приводило к постоянной инвалидности. Послевоенные фотографии этих ран вызывают абсолютное ошеломление и ужас. Мысли наблюдателя мечутся, как мыши в капкане. Разум отказывается воспринимать то, что видят глаза. Молодые здоровые ноги, рассеченные огромными ранами. Разделенные фасции, увечья ярко выражены, их невозможно скрыть. Из множества ужасающих изображений, появившихся после Холокоста, эти — одни из самых страшных. Начало программы было положено в июле, когда 75 женщин из Люблина были вызваны на Апельплац и подвергнуты осмотру ног и проверке документов. Вскоре после этого женщин разделили на небольшие группы и провели первые операции. Ванда Полтавская, одна из подопытных кроликов, описывает тот этап операций и девушек, которые лежали, мучаясь болью, плакали, стонали, кричали и ругались. Только нашей группе, самым первым подопытным кроликам, повезло, что дежурила ночная сестра. Наших преемников просто запирали на ночь, совершенно без присмотра. Вторая серия операций была начата, чтобы узнать больше о регенерации. Людям отрезали мышцы и ломали кости, иногда с помощью молотков, что приводило к постоянной инвалидности. Остальных забирали в другие места для проведения экспериментальных операций по ампутации и пересадке костей. Предполагалось, что их можно будет использовать в качестве запчастей для раненых немецких солдат. Эти несчастные женщины были причислены к категории психически больных и убиты с помощью инъекций. Позже Мария Мандель заявила, что ничего не знала об этих экспериментальных операциях. В конце моего пребывания в Равенсбрюке ходили разговоры о том, что проводятся экспериментальные операции, но в чем они заключались, я не знаю, потому что эти вопросы решались непосредственно врачами совместно с комендантами. Даже я, старшая надзирательница, не имела об этом никакого представления. Однако из показаний выживших на Краковском и Нюрнбергском процессах стало известно, что Мандель лично отобрала не менее 80 заключенных для медицинских экспериментов, проводившихся в Равенсбрюке. Одна из уцелевших узниц, Владислава Королевская, рассказала в Нюрнберге, что отчетливо помнит первый отбор возле лагерного пункта, на котором присутствовали Кёгль, Мандель и доктор Фриц Фишер, штабной врач Равенсбрюка. Тогда Владиславе было 37 лет. Ее 6 раз оперировали, ставили на ней опыты с сульфаниламидом, исследовали кости, мышцы и нервы. 25 июля Мандель снова вызвала всех женщин, привезенных из Люблина, и сказала им, что им запрещено работать за пределами лагеря. На следующий день их вызвали снова. Другие свидетельства сходятся в том, что Мандель активно участвовала в процессе отбора. Два врача из числа заключенных лагеря подтвердили, что Мандель лично выбирала женщин для этих операций. Мандель и Лангефельд вывесили список имен из офиса. Они знали об экспериментах. На суде над Марией доктор Зофия Мачка прямо заявила, что все приготовления к проведению экспериментов были сделаны при Мандель и начаты именно тогда. Она контролировала перемещение транспортов с заключенными, из которых отбирали женщин для экспериментов, и наверняка знала о тех нечеловеческих страданиях, которые причиняли эти операции. Женщины были полностью лишены трудоспособности. Некоторые были в гипсе, тек гной. Некоторые женщины не могли ходить. Зофия Ковинская была одним из подопытных кроликов. Летом 1942 года она была подростком, недавно приехавшим из Люблина и все еще приспосабливающимся к лагерной жизни. 60 лет спустя она — миниатюрная женщина с внимательными карими глазами, хрупкая, но неуязвимая, с огромной силой духа, которая чувствуется в ее теле. Внятная и лаконичная в своих ответах, Зофия носит короткие седые волосы, зачесанные набок. Ее спутница, голубая канарейка с челкой из перьев, ведет себя очень живо и вносит свой вклад в разговор. Во время нашего интервью Зофия предложила нам великолепный ассортимент колбас, хлеб и домашний чизкейк. По комнате витает приятный запах салями, который сильно контрастирует с ее описаниями жестокого голода в лагере. Даже сейчас, спустя десятилетия, находясь в безопасности в своем доме, она содрогается от того, что делали с ней и ее подругами. Они разрезали нам ноги, засовывали в них разную грязь, вроде железных обрезков и подобных вещей, а потом зашивали их и накладывали гипс. Это был ужасный опыт и боль. Нет слов, чтобы описать боль. Зофия помнит, как лежала в полубессознательном состоянии, как ее запирали на ночь и как она звала на помощь. Она вспоминает, как ее подруги плакали и падали с кроватей, но никто так и не пришел. Зофия пережила Равенсбрюк. После войны выучилась на стоматолога и начала работать в клинике под Люблином. Как и у многих выживших подопытных кроликов, операции, которым она подверглась, изменили ход ее жизни и ее будущее. Зофия описывала послевоенные условия в Польше как очень убогие, где даже в лучших стоматологических клиниках не было должного оборудования. Ей с трудом удавалось стоять на ногах по 6 часов в день. Сначала в ее кабинете была электрическая бормашина, но она быстро сломалась, и Зофии пришлось двигать ее ногой, используя что-то вроде конвейерной ленты. До сих пор у меня проблемы с правой ногой и бедром после операции в Равенсбрюке. Поэтому я проработала недолго, может быть, лет 10. Я уволилась просто потому, что не могла продолжать. Зофия — типичная представительница всех подопытных кроликов. Ужасно изуродованные молодые женщины, чьи жизни безвозвратно изменились из-за политики, проводимой Марией Мандель по инициативе безразличного правителя и режима. Как заявила много лет спустя такой же кролик Вацлава Гнатовская, тот период оставил на моем теле и душе необратимый след.